то же самое время. Условия связи в этот раз ничем не отличались от обычных. Такой же, как всегда, телефон-автомат на отшибе, вечер, никого вокруг, ни людей, ни машин. Человек вошел в будку и набрал номер. Руки его слегка дрожали. «Что с сыночком?» — первым делом спросил человек Седов. Самый неприятный вопрос. «Мы проработали эту проблему». «Проработали? Как?» «Как и планировали. Мы исходим из того, что он мальчик умный и намеки понимает. Мы ему намекнули. Думаю, он понял». «А если нет? Если он намеков не понимает?» «Тогда будем работать с ним дальше». «Что-то вы сложно работаете. Где юноша сейчас?» Ему очень не хотелось говорить правду, но предоставление точной и адекватной информации, причем с обеих сторон, и от него, исполнителя, и от других заказчиков, было одним из условий его успешной работы. Поэтому человек сказал: «Он напуган, скрывается». «Скрывается? И после этого ты хочешь сказать, что сыночек понял намек?» «Думаю, что понял, но несколько неадекватно». Пауза, потом решительный голос в трубке. «Нет уж, мой милый, найди его. И не надо больше никаких намеков. Поступай с ним, как и со всеми остальными, понял?» «Так точно», — сказал человек, — «все будет». Седов не отставал. «Что с номерами вторым и третьим?» «Второе ожидается через несколько дней, к третьему подбираемся». «Это не разговор. Представьте мне план оперативных мероприятий сегодня же», — потребовал Седов. «Все будет», — с глухим невысказанным раздражением повторил человек. «Я не сомневаюсь», — с готовностью откликнулся его собеседник и подчеркнул, добавил. «Пока не сомневаюсь». «Тогда до связи». «Ну, будь здоров».